формализация и математизация. Формализация – обобщение форм, различных по содержанию процессов, абстрагирование этих форм от их содержания. Тут форма рассматривается как относительно самостоятельный предмет исследования. Иногда думают, что формализация связана с математикой, математической логикой и кибернетикой. Это неверно. Она пронизывает все виды практической и теоретической деятельности человека. Исторически она возникла вместе с возникновением языка. Определенные приемы трудовой деятельности, умения, способы осуществления трудовых операций выделялись, обобщались, фиксировались и передавались от старших к молодым в отвлечение от конкретных действий, объектов и средств труда. Наш обычный язык выражает самый слабый уровень формализации. Крайним полюсом формализации является математика и математическая логика, изучающие формы рассуждений, отвлекаясь от их содержания. Тут формализация максимально оголяет мышление, оставляя от него лишь один остов структуры. Нередко книга или статья по физике, химии, астрономии ошеломляет неспециалиста обилием математических и иных символов, формул. Однако именно использование специальной символики позволяет устранить многозначность слов обычного языка. В формализованных рассуждениях каждый символ строго однозначен. Слово «вода» имеет ряд значений, а формула H2O только одно. Символы позволяют записывать краткое и экономное выражение, которое в обычных языках оказываются громоздкими и потому трудно понимаемыми. Применение символики облегчает выделение логических следствий из данных посылок, проверку истинности гипотез, обоснование суждений науки и тому подобное. Но формализация внутренне ограничена в своих возможностях. Доказано, что всеобщего метода, позволяющего любое рассуждение заменить вычислением, не существует. Полностью можно формализовать лишь относительно бедное содержание. С помощью формализации текучий фрагмент бытия берется лишь односторонне. Нельзя строго формализовать, например, описание фактов. А это необходимый этап научного исследования. Опыт подсказывает, не следует торопиться с формализацией, пока суть дела еще не вполне осмыслена. Сегодня все острее становится проблема интерпретации, то есть выявления объективного содержания научного знания. Если абстракция теряет смысл без конкретизации, то формализация без интерпретации. Если формализация есть процесс движения мышления от содержания объекта к его абстрактной форме, то интерпретация от абстрактной формы объекта к его содержанию. Формальная система, будучи построенной, вновь возвращается к своей содержательной основе. Отвлечение от содержания происходит лишь временно. Что такое математизация? Это применение математических методов в научном познании. Некогда эти методы применялись прежде всего в механике, физике, астрономии, словом, в естествознании. Впоследствии они стали проникать и в общественные науки, например, в социологические, экономические и другие исследования. Это стало возможным в связи с успехами кибернетики, ведь именно математика и кибернетика выполняют функции метода универсально проникающей силы. Создаются все более совершенные и мощные компьютеры для вычисления и управления процессами, решения нематематических проблем и тому подобное. Математические методы все более совершенствуются, приноравливаются к более сложным социальным формам организации сущего. Без учета количественных отношений, реально существующих во всех общественных сферах, невозможно адекватно познать закономерности развития общества. Степень применения математики в изучении того или иного объекта определяется мерой допустимости абстрагирования количественные характеристики вещей от их качественного своеобразия. В каждых данных конкретных условиях это абстрагирование имеет свои границы. Применение математических методов всегда предполагает глубокое владение содержанием рассматриваемой области. Математика нужна людям всех специальностей не только для проведения вычислений и расчетов, хотя, конечно, эта роль математики в науке чрезвычайно ответственна, но и в качестве мощного эвристического приема, а также для развития строгости и дисциплинированности логического мышления. Вместе с тем становится все более ясной и ограниченность формализации и математизации научного познания. Математический формализм оказывает совершенно удивительную услугу в деле описания сложных вещей, но он нисколько не помогает в понимании реальных процессов. Борн. Физика в жизни моего поколения. Москва, 1963 год, страница 87. Современная наука развивается на пути синтеза формальной и содержательной сторон познания на основе материализма и диалектики.